Глава 40. Проба пера. Рико был просто в восторге. Манекены в тире разлетались, плавились, уничтожались десятками. Даже Юджин с детским восторгом просадил в тире добрых полсотни кредитов. Плазмер с легкостью пробивал легкие щиты в пару очередей, ну или же одним сдвоенным. «Чёрт, с этой дурой можно даже против Аяки выйти!» — не скрывал своих эмоций Юджин. «Уверен, что космоброню тоже можно пробить». «Пробить, оплавить, просто уничтожить!» «Максимальный уровень мощности, по заявлениям производителя, пробивает даже толстую армпластовую плиту». «Ни хрена себе! Из этой крошки, получается, даже технику подбить можно?» «Легко!» — довольно кивнул продавец. Он вообще выглядел так, будто сам сконструировал плазмер. Отстреляв еще с десяток батарей, Рико вернулся к продавцу и заявил: «Беру». Юджин даже спорить с ним не стал. Более того, когда продавец спросил у него, не желает ли он тоже совершить покупку, было видно, как в Юджине сошлись в смертельной схватке жадность и желание стать владельцем этого оружия. Но жадность все же победила. «Мне нужно подумать», — не без труда выдавил он из себя. Из оружейного магазина Рико вышел в крайне приподнятом настроении. А вот Юджин, наоборот, был необычайно мрачен. Явно он тоже не прочь был купить плазмер, но... С погрузкой на Ори они еле успели. Хроняка, которому поручили покупки, крайне долго торговался. Выискивал лоты подешевле и в результате чуть не купил полный хлам. Юджин успел поругаться с тремя доставщиками, которые привезли покупки. Один из лазерганов, которые планировали установить на Трезубец, был в таком состоянии, что без жалости на него и смотреть было нельзя. Второй и вовсе был разобранным. Вдоволь наругавшись с продавцами, отменив несколько сделок, Юджин сам сел искать подходящее оборудование. Ну а пока все сделал, пока его доставили, уже подходило время старта. Андрей поторапливал старлансеров, а те, пыхтя и матерясь, в спешном порядке грузили на корабль только что прибывшие покупки. Но все же успели. А далее были целых полторы недели непередаваемой скуки. Нет, первая неделя пролетела совершенно незаметно. Все трое были заняты тем, что готовили дронов, переданных им Андреем, шаманили над Трезубцем, доводя его до рабочего состояния. А вот затем... Ори прибыла к астероидному полю, шахтеры приступили к работе, а трое старлансеров скучали на капитанском мостике промышленного корабля. Юджин глушил пиво, пялись на экраны. Хроняка периодически заправлялся из своей фляги и дрых. Ну а Рико откровенно скучал. Он пытался было предложить свои услуги по калибровке варп-движка и гипера, однако Андрей отказался, заявив, что у него имеются штатные специалисты, и их работой он доволен. Так что Рико оказался совершенно не у дел. Поглощать пиво, как это делал Юджин, он не мог. Его развозил уже после третьей банки, ну а постоянно дрыхнуть, как хороняка, Рико не умел. Видимо, этот навык приходит с опытом и возрастом. Час проходил за часом, сутки за сутками, а копатели не появлялись. Юджин уже с тоской начал выдвигать гипотезы, что их жертвы не прилетят, что у них окончательно сломались корыта или взорвались при взлете, что копатели нашли более легкие способы заработка и так далее. Гипотезы так-то строили все трое. Вот только подтвердить их или опровергнуть не могли. Все, что им оставалось, — это ждать. На третьи сутки, когда все трое, как уже стало нормой, дремали в креслах на капитанском мостике, слушая, как за своим терминалом тихо бубнит Андрей, давая приказания подручным, Рико неожиданно проснулся от входящего сообщения. Встрепенулись и Юджин с хронякой, чьи приватники разразились звонкими трелями. «О, Текс!» Юджин оказался самым проворным. Даже Рико со своим нейрочипом еще не успел открыть сообщение. Ну, открыв, прочитал: «Вы куда делись? Немедленно выйдите на связь». «Андрей, можно гиперсвязью воспользоваться?» — услышал Рико голос Юджина. «Да, не вопрос», — ответил Андрей, не отрываясь от своей работы. «Третий терминал, где Рико сидит. Там связь». «Понял, спасибо». Рико же уже включил терминал, принялся вбивать идентификатор Текса. «Ну что, как думаешь?» — спросил подошедший Юджин. «Что там наш законник? Все решил или наоборот? Проблемы светят?» «Не знаю. Сейчас проверим». «Чую проблемы». «Тебе постоянно проблемы чудятся», — зевнул Хороняка. «Это все потому, что я много всякого дерьма повидал». «Ага. И теперь оно из тебя прямо-таки выплескивается. Успокойся. Нормально там все. Сейчас узнаем». Экран вспыхнул, и на нем тут же появилось лицо законника. «Хай, бойцы, где вы запропастились?» «Работёнка подвернулась, вот и свалились со станции». «Надолго?» «Надеюсь, что нет. Недели две и вернемся». «Это хорошо». «Хорошо для кого? Для тебя или для нас?» «Для всех. Думаю, к тому времени, как вернетесь, Ракут уже будет не под арестом». «Так это ж отлично!» «Ага, но есть один нюанс». «Какой?» «Я передам вам его, когда мои деньги переведете. «Слушай, продать все — это ведь не вопрос одного дня, и...» «Юджин, мне плевать. Сбросьте мою долю, остальным торгуйте сколько хотите». «Так дела не делаются». «Я тебе не торгаш. Будет, как сказал. Не будут деньги, значит, полетите со мной. Меня срочно нужно будет доставить на одну планетку». «Какую еще планетку? Где она?» «Да у чёрта на рогах. Называется Хруст. Раньше принадлежала Арматех, а теперь...» «А, блин. Опять Арматех. Этой корпы уже черт знает сколько нет. Но как только вырисовывается ее название, у меня начинаются проблемы». «Успокойся. Здесь от тебя ничего не требуется. Только доставить меня на поверхность планеты, а дальше вы свободны». «Такси вызови». «Вот как деньги мне вернете, так буду заказывать себе скоростные чартерные яхты. Кстати, где там мои деньги?» «Все торгуем, все продаем, не переживай». «А я и не переживаю, я недоумеваю. Почему вы торгуете, а мне деньги не поступают?» «Да все будет, успокойся». «Я спокоен. Короче, через 2 недели, чтобы были на станции. Пока бабки мои не вернете, считайте, в рабство попали. Усёк, борода?» «Усёк». «Ну и все, отбой тогда». «Козёл, блин», — проворчал борода, когда экран погас. «От одних кредиторов отбиваешься, так к следующим в кабалу попадаешь. Что за жизнь?» Рико собирался было съязвить, но не успел. «Ребята, кажется, они прибыли», — заявил Андрей. Они действительно прибыли. Здоровенный контейнеровоз, обшарпанный, непонятно какого цвета, появился на окраине астероидного поля и первым делом выпустил 3 шаттла, а затем запросил связь. Андрей ответил. «Привет, ребятки!» Наглый гнусавый голос тут же донесся из динамиков. «Надеюсь, не скучали тут без нас? Смотрю, поработали вы славно, и это просто отлично. Это больше всего не люблю ждать». Андрей собирался было что-то ответить, но Юджин тут же отодвинул его, нажал клавишу связи и спокойно, даже несколько апатично произнес: «Внимание, контейнеровоз Фарт, вы находитесь слишком близко к зоне добычи. Вынужден предупредить, что у нас сбоит контроллер дронов. Прошу немедленно покинуть зону добычи, так как мы не гарантируем вам безопасность». «Что ж за чушь вы тут городите?» — рассмеялся копатель. «Какая зона? Какие дроны? Эй, Ори, ты нас вздумал пугать?» «Повторяю», — вздохнув, сказал Юджин. «Покиньте зону добычи. Вы рискуете кораблями и собственными жизнями». «Пошел ты, козел!» — ответил копатель и отключил связь. «Ну-с, поехали!» — хлопнув в ладоши, сказал Юджин и уселся за терминал, за которым дрых последние дни. Рика же вместе с Хоронякой бросились в трюм, где их дожидался Трезубец. Шаттлы черных копателей беззастенчиво сновали просто-таки неприлично близко к Оре, собирая руду, но при этом умудряясь держаться на безопасном расстоянии, не подставляясь под спарки непосредственной обороны промышленного корабля. 2 из них были оборудованы древними гравигенераторами, они затягивали всю руду, которую добыли шахтеры Сори. 3-й же шаттл выбросил 2 дроидов с энергосетью, который ловил добычу. Действовали копатели нагло, совершенно ничего не опасаясь, так как знали, орудия Ори их попросту не достанут, а ничего другого у шахтеров не было. Нет, пару месяцев назад шахтеры прибыли с кораблем наемников, и тогда копателям пришлось удирать, не солоно хлебавши. Но теперь, видимо, у владельца Ори закончились деньги, и он вновь решил попытаться добыть руду. Дурак. Копатели не собирались упускать своего шанса. Когда еще подвернется такой счастливый случай? Стой и жди, пока вместо тебя сделают всю работу. А ты только собирай руду. Причем рисков вообще никаких. Конечно, продолжаться долго это не может. Рано или поздно владелец Ори психанет и найдет себе новое место добычи. Ну что же, тогда копателям придется вернуться к тому, чем они занимались ранее. Начнут вручную взрывать астероиды. Будут их бурить. Процесс этот долгий, кропотливый, но какую-никакую копейку принесет. А быть может, корпораты, которым принадлежит эта система, найдут нового лоха, и он заплатит за аренду поля, прилетит сюда и снова будет кормить копателей. Ну когда это еще будет? А пока есть возможность, нужно собирать руду. И копатели это делали нагло, бесцеремонно. Их нисколько не смутили дроны-бурильщики, снующие совсем рядом. И даже группа из 5 дроидов, стремительно приближающаяся к шаттлам, их не смутила и не вызвала никаких опасений. А зря. Первый дрон на всей скорости врезался в один из шаттлов, отчего тот завертелся вокруг собственной оси, полетел в сторону ближайшего астероида. Пилот то ли от неожиданности, то ли просто будучи в плохом состоянии после удара, не смог ничего сделать. Шаттл на всей скорости врезался в каменную глыбу, после чего взорвался. Во второй шаттл врезался еще один дрон, а за ним следующий. И тут же оба камикадзе взорвались. Вместе с ними рванул и шаттл, оставив после яркой вспышки лишь облако обломков. Пилот третьего шаттла уже смекнул, чем все может закончиться. Успел развернуть свой корабль и попытался сбежать, но не успел. Один из дронов, пытавшийся его протаранить, но проскочивший мимо, вдруг ни с того ни с сего взорвался, и взрыв этот нанес урон и шаттлу, находящемуся совсем рядом. На несколько секунд, всего на несколько секунд, система энергоснабжения отключилась. И пока пилот подключал аварийную, к нему успели подлететь еще два дрона, которые Юджин до поры до времени держал в запасе. Два взрыва, случившиеся практически одновременно, и последний шаттл исчез. Ну а пока шла эта атака камикадзе, из трюма Ори вылетел небольшой кораблик, окрашенный в ядовито-желтый цвет, и на бешеной скорости рванул в сторону контейнеровоза. Там наверняка еще не поняли, что случилось, а когда до них дошло, пилот корабля в бешенстве принялся палить по Ори, совершенно не обратив внимания на приближающийся к нему кораблик. Естественно, все его залпы не оказали никакого эффекта. У Ори щит был такой, что с легкостью выдержал бы попадание из более мощных орудий. Зато Ори тут же запросила связь, и разозленный капитан контейнеровоза Фарт Касим Малим, он же главарь группы копателей, ответил. «Молитесь, странные лопаты, теперь вы...» Начал было орать он, однако спокойный голос, прозвучавший в ответ, заставил его замолчать. «Внимание, контейнеровоз Фарт, вы нарушаете кодекс, пункт 17. Прекратите огонь, или мы вынуждены будем ответить». «Попробуй ответь, козел! Что ты мне сделаешь?» «Я тебя арестую и сдам патрулю. И это в лучшем случае. Молись, чтобы все случилось именно так». «Да как ты...» «А если мне повезет, я тебя грохну, уродец». Не дав Касиму сказать ни слова, закончил Юджин и отрубил связь. Все, свое дело он сделал. Теперь нужно спешить к своим. Он бросил быстрый взгляд на экран сканера. «Есть!» Трезубец уже влетел в трюм контейнеровоза. «Ну что же, остается надеяться, что Рика справится. От хроняки, понятное дело, толку не будет».